Мы ребята Грузди. Еще при жизни мамы была сделана попытка водить меня в детский сад, что по тем временам считалось большой новинкой. На весь город был, кажется, один единственный детский сад, где какие-то пожилые дамы воспитывали маленьких детей по Прибелевской системе. В чем заключалась эта система, не знаю, но знаю только, что мама почему-то придавала ей большое значение, так как предполагалось, что она воспитает во мне волю к труду и вообще сделает из меня образцового ребенка. К тому времени на меня уже стали надевать штанишки, и мне доставляло большое удовольствие на глазах у всех ехать в городском амнибусе, так называемой трам-карете, в детский сад, помещавшийся, если мне не изменяет память, где-то недалеко от Дюка, на Николаевском бульваре, рядом с Воронцовским дворцом и его полукруглой колоннадой, как бы повисшей над портом, над пароходами и мачтами парусников, над волноломом, брикватором, пересыпью с ее белыми бензиновыми цистернами и Живаховой горой, всегда почему-то туманной и загадочной. Трам-каретой называлось некое сооружение вроде дилижанса с передними очень маленькими, а задними очень большими, прямо-таки громадными колесами. Самый звук этого сооружения по гранитной мостовой вызывал грохот, вполне соответствующий слову «трамка», как сокращенно называли трам-карету, с кучером на высоких козлах, с чугунным тормозом и парой крупных костлявых вороных кляч с лакированными шорами на глазах, которые выбивали подковами искры из гранитной мостовой Екатерининской улицы. В детском саду мы сидели, одетые в специальные фарточки, на маленьких неудобных стульчиках перед низеньким столом и по фребелевской системе лепили из глины различные плоды – вишни, груши, яблоки и в особенности грибы, которые потом раскрашивали эмалевыми красками – ярко-красный, белый, коричневый, зеленый. Кроме этих неуклюжих фруктов и не менее неуклюжих грибов, которых мы наделали великое множество, мы также плели из ленточек лакированной разноцветной бумаги коврики и корзиночки, что должно было привить нам трудовые навыки. Мы водили какие-то затейливые хороводы, сопровождавшиеся хлопанием в ладоши и притоптываниями, а также разучивали французские песенки и бесхитростные стишки, вроде «La bonne apporte la lampe, la petit mouchetourne autour». «Ля флям атир ля муш, пор петит муш», что значило по-русски «няня принесла лампу, маленькая мушка кружилась над ней, пламя убило мушку, бедная маленькая мушка». А то мы разучивали и такого рода французскую считалку. «Эн дю труа, алон дан ле буа, катр сенк сис, кейир дё ля серис, сет юит нёв». «Дан мон панье нёв» и так далее. Что обозначало по-русски «раз, два, три, пойдем в лес, четыре, пять, шесть, собирать вишни, семь, восемь, девять, в мою новую корзинку» и так далее, что казалось мне по многим причинам большой чепухой. Я еще никогда не видел леса, особенно такого, в котором росли бы вишни и прочие несообразности, не вызывавшие во мне ни малейшего доверия к пожилым дамам и фребелевской системе. Папа, кажется, тоже слегка подсмеивался над затеей отдать меня в детский сад и называл моих воспитательниц в детском саду с непередаваемой иронией «эти фребелички». Однако меня продолжали возить на трамки, и я усердно лепил шарики из глины, раскрашивая их разными красками, а также повторял по-французски, как попугай – «Эн дё труа, алон да ле буа». Я легко мог превратиться в идиотика, если бы главной фребелички не пришла в голову мысль для нашего дальнейшего художественного развития устроить большой публичный спектакль с участием всех мальчиков и девочек детского сада. Дело сразу поставили на широкую ногу, сняли помещение какого-то средней руки клуба или танцкласса и пригласили в качестве режиссера бывшего артиста, а ныне содержателя театральной школы, некоего Завадского, который принадлежал к числу знаменитостей нашего города, вроде сумасшедшего Мариашеса или бывшего борца Фосса, о котором с ужасом слушал я рассказы взрослых, как о личности колоссальной толщины и огромного сказочного аппетита. Рассказывали, что Фосс приходил в ресторан, где его еще не знали, заказывал там сразу 4 порции борща, 5 порций котлет, 8 порций пломбира, все это мгновенно пожирал с хлебом и горчицей, и деловито быстро исчезал из ресторана, не заплативши ни копейки. Внезапное появление Фосса в какой-нибудь кондитерской или колбасной вызывало у владельцев ужас, как стихийное бедствие, а все остальные съестные лавки в окружности на 2 версты срочно запирались, и хозяева их с трепетом ожидали, когда нашествие Фосса кончится. Вскоре Фоссу пришлось перекочевать в провинцию, где его еще не знали, и там, говорит легенда, в одной тираспольской кондитерской он съел целый противень свежих, еще теплых пирожных эклер, штук 50, а затем, как ни в чем не бывало, устрашающий, громадный, слоноподобный, с одышкой отправился на железнодорожную станцию, где съел в буфете все пирожки с мясом, приготовленные к приходу пассажирского поезда. Полиция ничего не могла поделать с Фоссом, так как денег у него все равно никогда не было, он был беден, как церковная крыса, а посадить его в кутузку не имело смысла в силу его гомерического болезненного аппетита, который мог разорить любой полицейский участок. Одним словом, это была эпоха, которую можно было охарактеризовать одной фразой. А потом пришел Фосс и все съел. Ну, я отвлекся. Итак, Грузди, мы, ребята, дружные, пойдем на войну. В отличие от других артистов-бродяг того времени, Завадский был коренной житель нашего города, его достопримечательностью. Его часто можно было встретить на бульваре или в Александровском парке, даже иногда на нашей скромной базарной улице. Он всегда поражал меня своим необыкновенным артистическим видом. Крылатка, широкополая шляпа с загнутыми по-итальянски полями, из-под которых не спадали на плечи космы серо-черных волос. Под его трагическими глазами на истинно бритом лице лежали мрачные тени. Некогда он играл в нашем драматическом Сибиряковском театре и считался замечательным артистом. Одно время даже, говорит легенда, кумиром публики. Я был совсем крошечным ребенком, когда увидел его впервые в театре на детском утреннике, где он играл роль Кощея Бессмертного, страшного, злого, нехорошего старика, который в последнем действии корчился перед добрым молодцем Иваном Царевичем, державшим в кулаке утиное яйцо, в котором заключалась жизнь Кощея Бессмертного. Стоило разбить яйцо, и Кощей должен был тут же умереть. Иван Царевич все сильнее и сильнее сжимал в своем богатырском кулаке яйцо, заставляя Кощея Бессмертного все мучительнее и мучительнее корчиться, извиваться, хвататься костлявыми руками за ствол картонного дуба, пока, наконец, добрый молодец Иван Царевич, вдоволь натешившись над Кощеем и помучив публику, не разбивал вдребезги яйцо о дощатый пол сцены. И в тот же миг Кощей Бессмертный с воплем грохнулся на пол и испустил дух ко всеобщей радости детей, наполнявших театр. Ну, а Иван Царевич освободил красную девицу и женился на ней, вызвав бурные аплодисменты и крики радости. Программа утреннего публичного спектакля нашего детского сада состояла из нескольких сценок, которые мы должны были разыграть на французском языке, а также большого феерического представления с музыкой и песнями под названием «Война грибов». Спектакль, которого я ожидал с таким нетерпением, от которого ожидал столько восторгов и славы, разочаровал меня до слез. Я представлял себе сверкающий зал вроде городского театра, залитую огнями сцену с красивыми декорациями, аплодисменты в мою честь и прочее. Однако спектакль шел при дневном свете, сцена была грязноватая, какая-то неприбранная, с сором по углам, а за уныло повисшими кулисами время от времени шныряли крысы, потревоженные спектаклем. В зрительном зале, наполовину пустом, на простых венских стульях, поставленных рядами, сидели мамы, папы, дедушки, бабушки, гувернантки и прислуга, одетые по-домашнему вполне затрапезно. Среди всего этого темноватого, беспорядочно загроможденного мира, то здесь, то там возникала величественная фигура Завадского в крылатке с простертой вперед рукой, на которой блестел перстень с большим искусственным бриллиантом, так называемым стразом. Он умело и ловко распоряжался ходом спектакля, начавшегося как-то незаметно для меня. Сначала шли маленькие сценки на французском языке, и среди них сценка с моим участием. Моя роль заключалась в том, что я прихожу в часовую мастерскую для починки моих испортившихся часов. Хозяйка часовой мастерской, роль которой играла одна из наших фрибеличек, произносила длинный монолог на французском языке, смысл которого заключался в том, что с часами надо обращаться бережно, после чего она сначала осматривала, а потом чинила мои часы и отдавала их мне. Я прикладывал их к уху, якобы с восхищением, говоря по-французски «тик-так, тик-так, тик-так». Затем, якобы нечаянно, я ронял часы на пол, и они снова портились, а прибеличка подбирала их, снова починяла, произнося при этом разные французские слова. И снова раздражалась на французском языке монологом на тему, что с часами следует обращаться крайне бережно, после чего, сказав по-французски «Мерси, мадам», я удалялся за сцену. Моя роль представлялась мне очень длинной, содержательной, драматичной, чрезвычайно выигрышной, и я предчувствовал триумф. Перед самым моим выходом на сцену передо мной появилась фигура в крылатке и сунула мне в руку бутафорские часы, состоящие из одних лишь крышек и пустые внутри. «Ты, мальчик, главное, не мельтешись», — сказал Завадский густым голосом. Затем взял меня за плечи и, равнодушно пробормотав «Ну, с Богом!», вытолкнул на сцену. В зале сидела мама, но я ее не увидел, не только ее, но и вообще никого из зрителей в отдельности. Все слилось в нечто единое, слитное, серое, состоящее из людей и пустых стульев, плохо освещенные дневным светом из окон, выходивших куда-то во двор. Я собрал все свои силы, чтобы не торопиться, не мельтешить. Но вместо этого, боязливо оглянувшись по сторонам, вдруг как-то странно и глупо разъярился, одним духом выпалил все свои тик-так, тик-так, тик-так, и, не дав выговорить прибеличке ни одного слова, изо всех сил швырнул бутафорские часы о дощатый пол сцены, так что они подпрыгнули и раскололись на две створки, как мидия, и полетели в зрительный зал. Затем я почему-то сердито затопал ногами, закричал, как попугай, «Мерси, мадам!», сделал неправдоподобно театральный гневный жест и бросился за кулисы, пробыв на сцене никак не больше 10 секунд. Хотя мне и показалось, что я пробыл там часа два, произнес на французском языке блестящий монолог и потряс публику, шваркнув часы об пол с такой страстью, что зрительный зал разразился бурей аплодисментов, а на самом деле в публике послышались лишь легкие смешки и вздох моей мамы. Помнится, я даже собирался выходить раскланиваться, но Завадский успел одним махом перехватить меня, отбросить за кулисы и тем же самым движением могучей руки вытолкнуть на сцену двух нарядных хорошеньких девочек в розовых чулках с куклами, которые должны были сыграть забавную сценку на французском языке, и я, уткнувшись в какое-то бутафорское тряпье, с горечью слышал, как публика аплодировала нарядным девочкам, забавно тараторившим по-французски. Тогда я понял, что мой дебют провалился. Я возлагал большие надежды на войну грибов, так как одна из фрибеличек заверила меня, что я буду играть одну из главных ролей, хотя и без слов, но зато с песней и красивым выходом на авансцену. Пока шли маленькие сценки, всех нас, участников войны грибов, стали под руководством Завадского одевать в особые красивые театральные костюмы. Собственно, в красивые костюмы грибов одевали мальчиков, исполнявших роли боровиков, подберезовиков, волнушек, сыроежек и прочих персонажей со словами, на нас же, бессловесных груздей, надели нечто вроде ранцев в виде неказистых грибков, склеенных из гофрированной цветной папиросной бумаги, набитой ватой. Мы, исполнители роли груздей, были несколько разочарованы, но Завадский, подлетевший к нам в своей крылатке, как летучая мышь, объяснил нам, что мы, грузди, являемся главными действующими лицами всего представления. Остальные грибы под разными предлогами отказались идти на войну, защищать батюшку-царя. А мы, грузди, лихие молодцы, не стали отлынивать от военной службы, а охотно пошли на войну, являя себя таким образом патриотами, достойными всяческих похвал. Хотя доводы Завадского были достаточно убедительны, но все же мы, грузди, испытали чувство горькой неудовлетворенности, в особенности, когда началось представление, и посередине сцены сидел на троне богато одетый царь Боровик в бархатной шляпе, а перед ним проходили по одному другие богато одетые грибы, в том числе неслыханной красоты мухомор. Каждый из этих нарядных богатых грибов отказывался от военной службы. Наконец Завадский вытолкнул нас, груздей, на сцену, и мы на вопрос царя Боровика, согласны ли идти на войну, жиденькими голосками старательно пропели давно уже прорепетированную песенку. «Мы, ребята, грузди, мы, ребята, дружны, пойдем на войну!» После чего продефилировали, топая башмаками мимо царя Боровика, и спектакль кончился. Я готов был плакать, кажется, даже и плакал от унижения. Но мама в вуале и шляпе с орлиным пером, ведя меня за руку домой по серой сухой каменной осенней улице, утешала меня, уверяя, что я играл на сцене лучше всех. Я ей поверил и немного повеселел. Но в глубине души осталась какая-то муть и горечь сознания, что я не более чем простой, некрасивый грусть, обреченный воевать за батюшку царя Боровика, в то время как другие, более богатые и красивые грибы, будут сидеть у себя в лесу в безопасности, а мы, ребята, грузди, будем умирать на войне. Серый, холодный, сухой день, каменный город, и по спуску, ведущему в порт, несутся вскачь порожние биндюги, а навстречу им тяжело поднимаются другие биндюги, нагруженные раздутыми ящиками, набитыми апельсинами, и в холодном воздухе поздней осени слышится чудесный, уже вполне зимний, рождественский апельсиновый и мандариновый запах.